Глава 63. В 10 часов вечера Гедеон, вырядившись как турист студенческого возраста, прогуливался по сити Айленд-авеню, наблюдая издали за конторой Мерфи. В рюкзаке у него лежало 2 нелегальных пистолета, запасные патроны, нож, фонарь, шахтерский фонарик, ручной фонарь, складная лопата, складной ломик, веревка, киянка, болторез, карты, 2 пачки очков ночного видения и блокнот. От порывов ветра старый фанерный щит прокатной конторы Мерфи все сильнее раскачивался на расшатанных опорах. Пахло соленой водой и водорослями. Южная кромка неба то и дело озарялась молниями. Разве вот-вот должна была грянуть и здесь? Он же заждался Минти. Они должны были встретиться ровно в 10, то есть уже несколько минут назад. Гедеон полагал, что она давно здесь, просто прячется и ждет, чтобы он показался первым. И тут из темного сквера у него за спиной, как по заказу, раздался ее негромкий голос. «Хелло, Гедеон!» Вот она. Спортивная, подтянутая, тоже с рюкзаком, в задорном шерстяном берете, ветер треплет короткие волосы. Минди нежно чмокнул его в щеку. «Какой милый сюрприз!» — усмехнулся Гедеон. «Не будь ослом!» — улыбка души. «Это часть прикрытия. Ты сам говорил, что нам надо прикинуться парочкой экскурсантов-молокососов». «Ну, говорил». Они перешли улицу. Рядом с прокатной конторой Мерфи раскинулась лодочная пристань. Проход к причалам был перегорожен сетчатым забором. Гедеон оценил ситуацию, убедился, что вокруг нет ни души, и мастерски перемахнул через забор. То же самое сделал и без труда Минди. Следующий забор их уже не сдержал. — Лодки там, — Гедеон указал на запертый эллинг. Не зря он запасся болторезом. Замок Келлинга сопротивлялся считанные секунды, и вот уже сидят в Эвенграде с полной канистрой горючего и парой весел. От причала отошли на веслах. Хотело нескольких минут, чтобы они почувствовали всю силу ветра. «Какой у тебя план?» — крикнула Минди, отворачиваясь от брызг. «Уверен, кивающий журавль на острове. Очень важно, чтобы он думал, будто я приплыву один, так что ложись на дно и не высовывайся. Слушаюсь, босс». Она спряталась за планширом. Отплыв на безопасное расстояние, Гедеон запустил винт мотора, направил лодку в защищенный от ветра канал, выходящий к мосту Сити-Айленд. За мостом простирался залив, даже в темноте издали были видны бегущие по нему пенные волны. Предстояло рискованное плавание. — Я тебя слушаю, — напомнила себе Минди с одной лодки. — Я высажу тебя на южной оконечности острова, а сам поплыву на север, где зарывают гробы, и пристану там. Ты пойдешь пешком, ориентируясь по карте, которую я для тебя нарисовал. Иди так, как там указано, потому что этот остров — настоящая смертельная ловушка. К тому времени, когда я выйду к траншеям, ты уже засядешь в зарослях, будешь меня прикрывать. Я нахожу ногу, вырезаю из нее проводок, и мы смываемся. Окивающий журавль. Время его появления непредсказуемо. Траншеи с гробами находятся на открытом пространстве. Ты его обязательно заметишь. Заметила и сразу сделала из него решето. Промедление чревато гибелью. Не очень благородно. Да к черту благородство! У тебя проблема? Не сумеешь всадить пулю ему в спину? Такому, как он, вряд ли. И он кивнул на рюкзак. Ты захватила хорошую снайперскую винтовку, как я сказал. Не снайперская, но тоже ничего. Полуавтоматический Caltech Sub 2К, калибра 9 мм. И бронежилет. А ты? 2 пушки... Броня для тела — это же во все оружие. Гедеон достал непромокаемый конверт с картой. Ты без труда сориентируешься. Но учти, это не остров, а заряженный капкан, так что иди отмеченным мною путем. Не вздумай срезать, вот здесь график. Следуй ему. А что, если он тебя уж дожидается прямо в этой траншее с руками-ногами? Только ступишь на поле и схлопочешь пулю. Я поеду через поле на экскаваторе. Там в ангаре их 2, оба настоящие танки. Перед ними вырос мост, за ним шумел залив. Ветер раздувал все сильнее. Волновался даже обычно спокойный канал. Расскажи мне про остров. Сначала в гражданскую войну севера и юга там находился лагерь для военнопленных. Многие умерли, их похоронили там. В 1869 году город приобрел остров с целью устроить там муниципальное кладбище, но оно заняло так половину территории. А остальную землю использовали в разных целях. Чего там только не было. женская психиатрическая лечебница, исправительная колония для несовершеннолетних, туберкулезная больница, изолятор для больных желтой лихорадкой и тюрьма. В 50-е годы военные развернули там пусковую установку ядерных аяксов шахтного базирования. Теперь там не живут, только хоронят. Ничего не вывезено, не законсервировано, просто оставлено гнить под открытым небом. А захоронения? Их производят в двух параллельных траншеях, одна для ампутированных конечностей, другая для, в общем, для целых тел. Я прикинул, что за день зарывают примерно по 6 ящиков с конечностью. На каждом ящике 2 номера. Номер, присвоенный в больнице, и порядковый номер, его ставят заключенные, занимающиеся захоронением. Да при необходимости остатки можно было опознать. Внутри ящика на самой конечности есть бирка с информацией для идентификации. С тех пор, как ВУ отрезали ноги, прошло дней 10, так что нам надо отойти ящиков на 60-70 вглубь. Ящики ставят в траншеи по 4 поперек, 8 этажей. В одном ряду получается 32 ящика. Нам понадобится второй или третий ряд. Что потом? Идон похлопал по своему рюкзаку. Я взял рентгеновские снимки. Работенка предстоит грязно, придется выковыривать проводок. Как думаешь, когда ждать журавля? Говорю же, он непредсказуемая птица. Поэтому тебе надо все время находиться в засаде. И покинуть ее только, когда завяжется борьба. Ты сможешь надеяться на элемент неожиданности, поняла? Все ясно. Как насчет плана «Б»? Есть, не волнуйся. А также планы «В» и «Г». Нам играет на руку непредсказуемый самого острова. Гидеон мрачно усмехнулся. Кивающий журавль играет, как шахматист, а мы предложим ему сразиться в кости.